Глава 5. Пора на пенсию. Виталий Семенович Добровольский, прослуживший всю свою жизнь в милиции, стоял у подоконника и разглядывал в окно новых постовых. Смотря на них, он мысленно уносился в далекое прошлое, когда сам был молод и весел душою. Начинал Добровольский свой путь с участкового, а заканчивает на должности следователя. Неделю назад время ему отмерило 46, и начальство начало давить. А сам он не чувствовал, что пора на отдых. Да и дома его ожидали пустота и телевизор. Ни жены, ни детей, только два зеленых растения – фикус с алоэ. Взвешивая все плюсы и минусы, побеждал жирный минус реалий наступившего времени. И с этой действительностью Добровольский мирился с трудом. Эти вспышки каких-то неоправданно жестоких людских деяний, совершенно бессмысленных и глупых поступков, порою граничащих с безумием. Окинув взглядом свой кабинет, заваленный бесконечными материалами, ему в сотый раз пришла одна и та же мысль, что он и сам здесь заложник этих бесконечных человеческих прегрешений. Шел конец рабочей недели, а часы на стене показывали без 7:05. Телефон успокоился и казался каким-то безжизненным. Добровольский взял с вешалки свою кожаную кепку и подошел к зеркалу. Поправив свой темно-серый костюм, он прихватил папку и растворился за дверью. На улице застыл жаркий штиль, и все пытались найти хоть какой-то тенек. По привычному для него обыкновению он направился к трамвайной остановке. Там гудела такая толпа народа, будто это был небольшой базарчик. Неподалеку от остановки размещалось питейное заведение с незатейливым названием «Пивнуха», в окнах которого кишил рой людей, старающихся таким вот образом избавиться от изнуряющей жары. Добрая часть трамваев стояла на ремонте, и они третий год ходили с большими задержками. Мелодии, льющиеся из музыкального киоска, заглушали все вокруг, не оставляя ни малейшего шанса человеку сосредоточиться. Виталий Семенович занял свое место в толпе и принялся неспешно рассматривать ожидающих. От этой привычки он, как ни старался, у него не получалось избавиться. И тут внимание его остановилось на двух молодых юнцах, которые, громко хихикая, пытались играть в карты. Оба были одеты в затертую джинсу, и время от времени, опуская к груди голову, прикладывались губами к торчащему из-под куртки целлофановому пакету, в котором, по всей видимости, находился клей или еще какой-нибудь растворитель. Поэтому, глупо улыбаясь и что-то выкрикивая, они делали вид, что заняты азартной игрой. «Странные дни», — подумал про себя Добровольский. «Вокруг туча замученных взрослых и никому никакого дела до этих бедных ребят, которые даже не понимают, что они с собой делают». Он не мог их так просто оставить и хотел уже было к ним подойти, но тут, как из-под земли, появился гремящий трамвай. Остановка загудела, словно это был огромный улей. Народ схлынул, и ожидавших осталось несколько человек, в том числе и следователь. Юнцы осмотрелись по сторонам и, заприметив у киоска с музыкальной продукцией парочку мальчишек помладше, сделали еще по вдоху своего яда. Быстренько собрав картишки, они направились в их сторону. Майор так и остался на своем месте наблюдать за происходящим. В громких ритмах попсы токсикоманы что-то спросили у ребят. Те, отрицательно замотав головами, начали пятиться назад. Тогда один из нюхачей резким движением вцепился в пакет, который держал один из мальчишек, а его напарник вытащил из-за пазухи громадный кухонный нож и направил его лезвие к жертвам. Виталий Семенович немедля бросился к музыкальному ларьку, дабы хоть как-то охладить обстановку. Пакет не выдержал борьбы, ручки порвались, и коробка упала на землю. На ней сбоку синими буквами было написано «Игровая приставка». В середине конфликта оказалась массивная тень майора, и все четверо повернули к нему головы. Говорить что-то было бессмысленно, никто бы его не услышал, и он достал служебное удостоверение. В долю секунды нападавшие перекинулись взглядами, и что было у них духу, засверкали пятками в сторону парка. А напуганные потерпевшие в попыхах схватили свою коробку и дали дёру в другом направлении. «Фух», — тяжело выдохнул Добровольский, — «ну и времена наступили». Бросив еще один взгляд в сторону парка, в котором скрылись юнцы, он медленно зашагал, не став дожидаться следующего трамвая. Спустя час майор вошел в свою пустую квартиру, в которой его возвращения дожидались двое зеленых друзей — Фикус и Столетник. «Завести кота, что ли? Хоть кто-то будет встречать», — рассуждал вслух Виталий Семенович, укладывая молоко и десяток яиц в холодильник. «Решено! Выйду на пенсию, заведу». Пятничный вечер его, как обычно, проходил весьма консервативно. После легкого ужина он открыл настежь балкон и включил напротив себя вентилятор. Приятный холодный ветерок стал обдувать его лицо, слегка теряясь в густых темных усах. Следователь сидел в своем кресле для отдыха, так он его называл, и наслаждался звуками тишины, которые он ценил больше всего. Пригубив немного вина из графина, его начало смаривать. Подъезд, в котором стоял Виталий Семенович, был освещен очень плохо. Он знал, что человек, которого они ловят, живет на третьем этаже в квартире под номером 20. «Осталось только дождаться подмогу, и можно приступать к задержанию», — размышлял он, глядя в окошко на лестничной клетке. Добровольскому постоянно снилось это не очень приятное видение. Буквально преследуя его, словно призрак из прошлого. «Ну где же они?» — шептал лейтенант и теребил влажной ладошкой пачку сигарет в кармане своего плаща. Этажом выше тихо щелкнул механизм замка, и дверь со скрипом открылась. «Черт!» — выругался в сердцах Виталий. «Уйдет, и столько работы в тартарары! Придется самому задерживать». Он прижался лицом к окошку, будто кого-то высматривает, и стал пристально слушать. Раздалась пара тихих шагов, и дверь с лязгом захлопнулась. Преступник, насвистывая, зашагал по ступенькам вниз. Увидев подозрительного субъекта, который торчал у него в подъезде, он опустил правую руку в карман своего пиджака. «Гражданин Самсонов?» – неожиданно обернулся и задал вопрос субъект. «Да», – ответил подозреваемый. «Пройдемте, товарищ Самсонов», – вытянувшись, словно струна, проговорил молодой добровольский. «И без фокусов. У тебя еще молоко на губах не высохло, чтобы такое мне говорить», – спокойно ответил мужчина. В его руке заблестело лезвие ножа, которое мгновенно оказалось в груди милиционера. Виталий даже не успел испугаться, как почувствовал невыносимо острую боль в сердце. Перед глазами все поплыло. В памяти только застыло надменное лицо преступника. «Фух!» — выдохнул он, тяжко глядя по сторонам. Слева в груди тянула неприятная боль, а сам он был словно ледышка. Попытавшись встать, он понял, что ноги его с трудом слушаются. «Вот так вот, только сердечных приступов нам еще не хватало. Что-то рановато», — рассуждал майор вслух. «Да еще такая ерунда мерещится, жуткая». Он налил себе из графина вина, сделал пару глотков и вышел на балкон покурить. Что делал он довольно-таки редко. Глядя на бесчисленное количество звезд, Виталий Семенович успокоился. «Да, может, действительно руководство право, и мне пора на отдых», — думал он. «Хватит, в понедельник подпишу все бумаги. Пусть молодые идут вперед». В 5:00 утра на улице моросил небольшой летний дождик. Небо полностью закрыла стена грозовых облаков, что, само собой, изрядно огорчало сотрудников хлебозавода, которые, окончив свою ночную смену, неохотно покидали проходную любимого предприятия. Но в это время их собирал утренний трамвай, и деваться им было некуда. Среди этой толпы одиноко стояла молодая сотрудница ОТК Смирнова Екатерина. Сероглазая блондинка была одета в темные туфли на высоком каблуке, обтягивающие ее стройную фигуру темные стрейчевые джинсы и светлую маечку с силуэтом кошки. Наушники кассетного плеера скрывались в ее волосах. Она не замечала капель дождя, да и всего, что происходило вокруг. Ее интересовал только сегодняшний день города и как бы ей получше оттянуться с подружками в одном из городских баров. Подъехавший служебный трамвай распахнул свои желтые дверцы, приглашая всех внутрь. Салон моментально заполнился, и они понеслись вдоль утренних улиц. Она жила практически на другом конце города и успевала целиком прослушать любимую кассету, пока трамвай не утыкался в кольцо. Так было и в этот раз. Подъехав к конечной, машинист открыл передние двери и отправился отмечать путевой лист. Катерина решила сменить батарейки и, нагнувшись, стала копаться в сумочке. Сидящий спокойно в конце салона мужчина медленно встал и, сделав пару шагов, замер. Из-за пазухи он достал белый кружевной чулок и неспешно намотал его на черные перчатки. Еще два шага, и он оказался позади блондинки. Та, наконец-то сменив батарейки, нажала на плей и попыталась подняться. Но не тут-то было. Белый чулок, охвативший ее тонкую шейку, молниеносно опустил ее на сиденье. Она попыталась кричать, но из сдавленного горла вырывался только хрип. Сумка выпала на мокрый резиновый пол трамвая, растеряв все свое содержимое. В открывшемся карманном зеркальце отражалось ее увядающее лицо и руки, пытающиеся дотянуться до душителя. Еще секунды, и она погрузилась в вечный сон. Мужчина стеклянным взглядом смотрел ей в затылок и, отпустив чулок, обмотал его вокруг шеи. Медленно стянув перчатки, он прислушался к мелодии, доносящейся из наушников, после чего спешно покинул вагон.